И вот лодка поплыла по воле течения и, наконец, оказалась среди качающихся камышей. Алиса аккуратно засучила рукавчики, погрузила руки по локоть в воду, чтобы поглубже перехватить камышинки. Она позабыла и про овцу, и про вязание, перегнулась через борт лодочки, даже волосы замочила, и принялась собирать пучки чудного душистого камыша. Глаза у нее разгорелись. «Только бы лодка не перевернулась», — подумала она. «Ой, а вот там какой красивый! Да, не достать!» Хотя она набрала полную лодку камыша, все-таки досадно было, что самый красивый, как нарочно, рос там, куда она не могла дотянуться. «Никак не добраться», — вздохнула она и даже рассердилась на камыш, который не мог вырасти поближе. Раскрасневшаяся, с мокрыми руками, с мокрыми прядями волос, она, наконец, села на место и стала разбирать свои желанные сокровища. Но сорванные камышинки тотчас же начали вянуть и терять аромат и красоту. И настоящий-то душистый камыш недолго держится, а этот сказочный таял на глазах, как снег. Но Алиса этого не замечала. Ее отвлекли иные, гораздо более любопытные вещи. Не успели они отплыть немного в сторону, как одно из весел резко нырнуло в воду, словно решило достать до дна, так Алиса говорила потом. Ручка весла попала ей под подбородок и столкнула ее с места прямо на груду камышинок. Но она не ушиблась, быстро вскочила и с облегчением убедилась, что сидит в лодке. Овца по-прежнему вязала, словно ничего не произошло. Только когда Алиса села на место, она заметила. «Ну что, ловила-ловила ворон и, наконец, поймала?» «Нет, не поймала», — ответила Алиса, оглядываясь по сторонам. «А где они? Я бы с удовольствием захватила одну с собой». Но овца презрительно хмыкнула и снова взялась за вязание. «А много здесь ворон?» — спросила Алиса. «Полно. И ворона чего угодно», — ответила овца. «Что хочешь, то и выбирай. Ты, наконец, решила, что именно ты хочешь купить?» «Купить?» — отозвалась Алиса испуганно и удивленно, потому что и весла, и лодка, и река вмиг исчезли, и она снова оказалась в темной лавочке. «Можно купить вон то яйцо?» — робко сказала она. «Почем вы их продаете?» «Пенни за штуку, полпенни за два», — ответила овца. «Два дешевле, чем одно?» — удивилась Алиса, доставая кошелек. «Два купишь, два и съешь», — ответила овца. «Тогда одно, пожалуйста», — сказала Алиса, кладя монетку на прилавок. «Может, они невкусные?» — подумала она. Овца взяла монетку, бросила в коробочку и сказала. «Я никогда никому ничего в руки не даю. Так не положено. Пойди возьми сама». С этими словами она отошла в дальний угол лавочки и поставила яйцо на полку торчком. «Почему не положено?» — думала Алиса, ощупью пробираясь среди столов и стульев. Настолько здесь было темно. «Идешь к яйцу, а оно-то двигается». «А вот это разве стул? У него ветки растут, честное слово. Удивительное дело, здесь растут деревья. А это ручей? Ну и ну! Что за лавочка? Никогда таких не видела». Так она шла, и с каждым шагом росло ее удивление. Стоило ей приблизиться, как все вокруг превращалось в деревья, и она уже решила, что с яйцом произойдет то же самое.